Глава 7. Я не видел смысла в том, чтобы валяться в постели одному и ждать, пока позвоночник уляжется под правильным углом, поэтому встал и принялся бродить по пустому дому. За исключением нашей спальни, все комнаты располагались в цепочку. Из кухни ты попадал в гостиную, оттуда в спальню Бриджит, где я намеренно зажмурился, чтобы детали этого интерьера потом не возвращались ко мне в страшных снах. И, наконец, в коридор, откуда три двери вели в ванную, в комнату Мишеля и в сад, соответственно. Так что чисто теоретически, если бы мне захотелось попасть в ванную, я должен был пройти через сад или через спальню Бриджит. Это было так же непрактично, как обеденный стол на уровне пола. Я вернулся в гостиную и устроился на диване. Громадине в псевдодеревенском стиле, с чересчур замысловатыми деревянными подлокотниками и грубыми подушками с кисточками. По телевизору шел репортаж о Тур-де-Франс. Я уверен, что если просмотреть полную версию этой велогонки, можно узнать о французах больше, чем за 3 года учебы в университете. Каждое лето у французов начинается помешательство на почве Ле-Тур. Они критикуют крикет за скуку, потому что он может длиться 5 дней. А тут гонка, значит, никаких тебе мячей, голов, лишь бесконечная мука, которая длится ужас целых 3 недели. День за днем телекамеры следят за тем, как неестественно тощие мужики в лайкре крутят педали, мотаясь вверх-вниз по горам. Комментатор информирует зрителей о размерах и традициях каждого города, который встречается на пути гонщиков. Вот вам, пожалуйста, Гренуй-Ле-Бан, родной дом для 3000 душ, он славится в регионе своим заброшенным сланцевым карьером и потрясающими продуктами. Но массы обожают это мероприятие, и каждый километр обочин занят болельщиками, а некоторые даже разбивают палаточные городки. Фаны машут руками в камеру, надеясь получить свои 5 секунд славы. На одном из кадров, снятых с вертолета, я увидел огромный рисунок на дорожном полотне. Массивный белый фалос и надпись «Я люблю тебя, Софи». Маршрут велогонки объявляли задолго до старта, так что, правильно рассчитав время, можно было не сомневаться в том, что твое граффити появится на телеэкране. Комментатор был ничуть не смущен гигантским и очень тщательно прорисованным пенисом. Он лишь сделал комментарий о том, насколько романтичны местные жители, и в кадре снова появились обожженные солнцем велосипедисты, на ходу распечатывающие протеиновые батончики. Я даже немного расстроился, когда мэр постучался в кухонную дверь. «Hello, yes, somebody!» — крикнул он, намеренно коверкая английский. Мсье Рибо был одет в розовую рубашку и серые классические брюки, и от него так разило одеколоном, будто он в нем выкупался или влил в себя целую бутыль душистого спирта. Конечно, на таком фоне моя рваная футболка, нелепые штаны и пахучие подмышки землекопа были сущим позором, но его это, казалось, ничуть не смущало. «Идем, идем», — сказал он, и добавил с сильным акцентом. «У нас экскурсия». В его роскошном Ситроэне работал двигатель, и кондиционер был включен на ледяной холод, что было просто блаженством, поскольку стоявшее в зените солнце угрожало спалить всю живую растительность, а ее повсюду было в избытке. На склонах холмов росли аккуратно подрезанные яблони, на ветвях которых зрели крупные, размером с мячик для гольфа, плоды. Высокие старомодные живые изгороди разделяли луга и поля, которые повторяли очертания маленьких долин, спускавшихся к заросшим камышом берегам речушек. А вот людей не было. Мы видели их фермы, группки домов и строений, как у Бриджит, иногда с флигелями, курятником или утиной заводью, но во дворах ни души. «Все спят», — догадался я, — «или смотрят Тур де Франс». «Куда мы едем?» — спросил я. «В город», — ответил мсье Рибу. «Мне нужно сказать пару слов кюре». Мы проехали кладбище, огороженное бетонной стеной, и остановились на площади возле приземистой каменной церкви и остановки школьного автобуса. «Подождите меня вон там», — сказал мсье Рибу. Я посмотрел туда, куда он показывал, и увидел на другой стороне площади здание мэрии. Классический замок в миниатюре. Прямо перед мэрией находился незатейливый мемориал с каменным солдатом Первой мировой, который застыл в непринужденной и расслабленной позе, будто ждал своей очереди пойти в бой и получить пулю. Похоже, во всей Франции не было ни одной деревни, которая не потеряла бы в окопах войны хотя бы одного своего жителя. Но мсье Рибу вовсе не предлагал мне отправиться отдать дань памяти мертвым. Да, он показывал в сторону памятника, но хотел обратить мое внимание на безликое здание со стеклянным фасадом и вывеской с надписью «Кафе де ла Мэре», расположенное на углу площади. Тогда я еще не знал некоторых очень важных особенностей кафе в городках сельской Франции, куда редко ступает нога туриста. Нельзя сказать, чтобы люди там были недружелюбными. Дело в том, что они настолько непривычны к незнакомцам, что попросту их не замечают. А если все-таки замечают, то теряются, не представляя, что с ними делать. Бармен четко знает, что и в какое время суток пьет каждый из его клиентов, а появление чужака ставит его в тупик. Почему кто-то расселся на стуле Марселя, когда самого Марселя вот уже 3 года как нет в живых? Посетителями кафе были сплошь мужчины в возрасте от 30 лет, да столько не живут. Не меньше 10 человек, и, по крайней мере, половина носила усы. Воздух был насыщен табачным дымом, пивными парами и комментариями о Тур де Франс. Этот коктейль лениво перемешивал потолочный вентилятор. Я приветствовал всех дружеским «бонжур» и встретился взглядом с каждым, кто посмотрел в мою сторону. Несколько человек ответили на мое приветствие, но тот единственный, с кем мне действительно хотелось пообщаться, не отреагировал. Бармен тянул пиво из стакана, слушая бурчащего на местном диалекте старика, который сидел перед ним за стойкой бар. «Что ж», — подумал я, — «уж мсье Рибу они наверняка знают, он-то и попросит, чтобы нас обслужили». На столике, за которым я расположился, лежала местная газета. Я расшифровал передовицу, в которой был представлен подробный отчет обо всех происшествиях на региональных дорогах. Про мою аварию не было ни слова, но, в конце концов, она не могла конкурировать с сенсационными новостями о том, что Велсатис выжимал на трассе 200 км в час, а грузовик с вином занесло. Это обернулось пробками длиной 60 километров, поскольку водители просто не могли заставить себя проехать мимо валявшихся бутылок Кот-Дюрон. Идеальное вино для измученных жаждой автолюбителей, не отказывающих себе в удовольствии выпить за рулем. «Привет, Пьер!» Раздался дружный хор приветствий, когда мсье Рибу бодрым шагом зашел в кафе. В руке у него был полиэтиленовый мешок, полный огурцов. «Ты до сих пор не обслужил моего английского друга», — прибавил он, опустил мешок с огурцами на мой столик и отправился приветствовать односельчан. При этом он журил их за необщительность, и те, кто помоложе, потянулись ко мне с рукопожатиями и бонжурами. Представители старшего поколения, казалось, до конца своих дней приросли к барным стульям. «Вьенс, вьенс», — Рибу помахал мне рукой, подзывая, и я подошел и встал у стойки бара, как взрослый. Мэр объяснил, кто я такой, что было встречено понимающими кивками. «Не был ли ты повыше ростом?» — спросил один из мужчин. «Да», — ответил я, — «до операции». «Нет», — продолжил мой дотошный собеседник, — «но разве у девчонки Бриджит был не...» «А у твоей жены разве нет двухметрового любовника?» — перебил его Рибу. Смех, похлопывание по плечам, грязные намеки положили конец обсуждению физических параметров бывшего бойфренда Флоранс. Еще несколько минут назад я был чужаком, недостойным внимания, и вот уже вместе с мэром и меня посетители кафе наперебой приглашали к себе домой на рюмочку. «Нет, не сейчас», — сказал Рибу, допивая кофе. «Нам еще предстоит несколько визитов в деревне». Прощаясь, мы обменялись рукопожатиями по кругу, и мсье Рибу обещал каждому заглянуть на аперо в течение недели. Я подумал о том, что в этих краях наверняка можно сколотить состояние, если открыть клинику по пересадке печени. Еще часа два Рибу мотал меня по окрестностям, не пропуская ни одной фермы в радиусе 3 миль от дома Бриджит. На фермах остались старики, чьи дети уехали работать в город, то есть в Лимож, Туль или Бриф. Встречались и пары среднего возраста, но их дети тоже планировали перебраться в город. Я посидел за столом в десятках кухонь, отведал клубничный пирог, клубничный торт, клубничный мусс, клубнику в красном вине и клубнику в чистом виде. У сезонного продукта есть существенный минус — вы обречены весь сезон употреблять его в пищу. Я пил вино и вишневую водку. Повсюду меня встречали с приветливым любопытством и подношениями в виде клубники и кабачков. Кстати, меня тоже поджидал мешок с огурцами — подарок от Кюре. Мне устраивали экскурсии по очаровательным амбарам. демонстрировали соблазнительные септики, а также предложили пострелять кроликов. Они не убегают. Накопать себе кротов. Всего 100 шкурок, и получится отличный жилет. Посмотреть телевизор. У нас тут 3 канала, изображение очень четкое. К 5 часам я уже опьянел, объелся клубникой, и меня тошнило от изобилия реалий сельской жизни. «Пожалуй, пора ехать домой на аперо», — объявил мэр. Вырвавшись из плена гостеприимных фермеров, мы остановились на вершине холма, вышли из машины, и каким-то чудом мне удалось родить конструктивную мысль. Здесь, на возвышении, мог работать мой мобильник, в отличие от дома Бриджит. Построенный в низине, он был надежно спрятан от вышек сотовой связи. Я так полагаю, прадед Флоранс не предвидел, что грядет эра мобильных телефонов. «Позвольте, я проверю, нет ли мне сообщений», — обратился я к мэру. «Ну, конечно», — произнес он на своем бутафорском английском и уселся в машину. Я подключился к внешнему миру. Казалось невероятным, что он еще существует. В почтовом ящике было 3 сообщения, в том числе от Алексы, моей бывшей подружки. Мы были вместе почти всю прошлую зиму, и я не сомневался, что она именно та единственная, с которой не соскучишься, которая фонтанирует безумными идеями и на которую чертовски приятно посмотреть, что немаловажно. Но я все испортила, вот уже несколько месяцев мы не общались после того, как разбежались во второй раз. Первый разрыв произошел, когда я по ошибке переспал с другой, так бывает. А причиной второго стала моя неудачная шутка насчет одного политика, а это уж чересчур. Сейчас все это казалось величайшей глупостью. Как можно порвать отношения из-за того, что не имеет к ним никакого касательства? Я еще понимаю, когда партнеры расстаются, потому что один из них переспал с кем-то, или когда им больше нечего сказать друг другу, или в самом деле, когда твоя подружка заставляет тебя одеваться в шмотки своего бывшего бойфренда. Но чтобы из-за политики? Впрочем, Алекса была девушкой серьезной. Сообщение, которое она прислала, было лишь отчасти политическим. Казалось, она оттаивает. «Молодец», — писала она на своем беглом английском. «Слышала, ты уволился, когда обнаружил, что твой босс фашист». Это было не совсем верно, но я не собирался опровергать столь лестную интерпретацию истории моего увольнения. «Где ты сейчас?» — спрашивала Алекса. «Открываешь чайные? Во Франции или в Англии? Я в Англии». Может, потому что Флоранс довела меня до белого коленя своими бывшими, но я все-таки нажал клавишу соединения. «Алло?» Я жестом просигналил мсье Рибу. «Еще одну минутку». «Алекса, привет, это Пол. Только что получила твое сообщение». «Пол, привет, где ты?» «Стою на холме в Карезе». «В Карезе?» «Да». «Что ты делаешь в Карезе?» — спросила она таким тоном, будто никому и в голову не пришло бы здесь оказаться. «Пытаюсь переварить тон 5 клубники». «Ах да, у тебя же проблемы с животом. Я помню последствия твоего рождественского пудинга. Отличный пример шумного английского пищеварения». «Виноват был не пудинг, а заварной французский крем. В нем было мало комочков. А именно комочки помогают нам переваривать наш рождественский пудинг. Напомни мне, чтобы и я не приходила на рождественский ланч в твои чайные. Так ты запускаешь сеть?» Я рассказал, что в сентябре открываюсь, она поделилась своими новостями. Сейчас она в Англии навещает маму, которая переехала туда жить. Помнишь, она была в Москве с тем украинским парнем, который торговал DVD? Что, а теперь она нашла английского видеопирата? Нет, просто он переехал в Англию. Здесь безопаснее. Он покупает футбольную команду. Футбольную команду? Какую? Не знаю, какой-то там Ньюкасл. Ньюкасл Юнайтед? Черт возьми, это же один из популярнейших клубов Англии. Ты уверена, что он не приторговывает плутонием? Все может быть. Я передам ему, что ты интересуешься. Автомобильный гудок разрушил очарование момента. Я только-только начал получать удовольствие от жизни, пришел в себя после пустопорожней болтовни с фермерами. Похоже, абсурдные мелочи опять вторгались в мои отношения с Алексой. «Что такое?» — спросила она. «Твоя девушка нервничает?» Я обернулся и увидел, как старик Рибу показывает сквозь лобовое стекло, что пора выпить. «Нет, это мэр коммуны. Мы опаздываем к нему на перно. Пожалуй, я пойду». «Хорошо, пока». «Пока, Алекса, было здорово». Но она уже прервала соединение. «Кто это был?» — спросил Рибу. «Это мой старый английский друг», — ответил я, сам не понимая, зачем солгал. «Должно быть всему виной сексуальное расстройство», — объяснил я себе. «Мои гены пытались суетиться во всех направлениях, но что с них взять, глупых? Я вовсе не собирался распускать слюни и строить иллюзии насчет своей бывшей подружки. Это было бы равносильно тому, чтобы сохнуть по Бриджит». «Что случилось?» — обеспокоился мэр, когда я крепко зажмурился и даже сжал кулаки, пытаясь выбросить из головы образ Бриджит в ночной сорочке. Когда мы вернулись домой, я воссоединился с другим своим старым приятелем, багажной сумкой. Наконец-то я снова почувствовал себя человеком, а не каким-то укороченным призраком из прошлого Флоренс. Я переоделся в собственную одежду, намеренно выбрав вещи посвободнее, с прицелом на очередной гаргантюанский ужин. Мы ели террин из телячьей головы, холодную свинину, и все это, конечно же, сопровождалось раздражающим изобилием зеленых овощей. Я мужественно сражался с едой, но когда очередь дошла до клубники, понял, что не смогу заставить себя положить в рот еще хотя бы одну из этих лоснящихся красных тварей. Пока убирали со стола, я предложил Флоранс, еле слышно, так что даже летучие мыши не смогли бы разобрать моих слов, короткую прогулку в темноте. Но, видимо, под кафтаном Бриджит скрывался костюм Супервумен, потому что она объявила, что сегодня наша очередь мыть посуду, а потом Флоранс должна была почитать Симону книжку. Я поплескался в мыльной воде положенное время, после чего рухнул в постели и тотчас отрубился. По крайней мере, во сне у меня был шанс перепихнуться.